к портрету Достоевского. В нем совесть сделалась пророком и поэтом, и Карамазовы, и бесы жили в нем. Но что для нас теперь сияет мягким светом, то было для него мучительным огнем.